33 глава. Кенна. Дорогой Скотти, не знаю, говорила ли я тебе об этом, но твоя машина была для меня самым любимым местом на свете. Это единственное место, где мы были по-настоящему одни. Я так ждала тех дней, когда наши расписания совпадали, и ты забирал меня с работы. Я садилась в твою машину, и это было такое же чувство, как если бы я вернулась в уютный дом. У тебя всегда была газировка для меня, а в те дни, когда ты знал, что я не успела поесть, ты заказывал мне картошку из Макдоналдса в стаканчике, потому что знал, что это мои любимые чипсы. Ты был таким милым. Ты всегда делал для меня все эти милые вещи. Крошечные жесты тут и там, на которые большинство людей даже не обращают внимания. Ты был лучше, чем я того заслуживала, хотя ты бы с этим не согласился. Я столько раз перебирала в голове день, когда ты умер. Однажды я даже расписала весь этот день до каждой секунды. Большая часть, конечно, получилась приблизительной. Я не знаю, действительно ли я чистила зубы в тот день ровно 1,5 минуты. Или что мой перерыв на работе продолжался 15 минут секунда в секунду. Или что мы провели на той вечеринке, куда пошли вечером, ровно 57 минут. Я уверена, что ошиблась в своих вычислениях на несколько минут туда-сюда, но по большей части все равно могу отчитаться за все, что происходило в тот день. Даже о том, что я хотела бы позабыть. Парень, с которым ты вместе учился, устраивал вечеринку, а ты жил с ним в одной комнате в первый год обучения и сказал, что должен заглянуть к нему. Мне было грустно из-за того, что надо идти на эту вечеринку, но задним числом я была рада, что ты повидал в тот вечер многих своих друзей. Я знаю, что после твоей смерти это, наверное, было для них важно. Но даже при том, что тебе нужно было там появиться, они уже перестали быть твоей компанией, и я знала, что тебе не хотелось туда. Ты уже прошел стадию вечеринок и больше заботился о других, более важных моментах жизни. Ты только начал учиться в аспирантуре и проводил все свое время либо в занятиях, либо со мной. Я знала, что мы пробудем там недолго, так что нашла стул в уголке гостиной и присела, пока ты обходил всех знакомых. Не знаю, знал ли ты об этом, но я наблюдала за тобой все 57 минут, что мы там были. Ты был таким привлекательным. Когда люди смотрели на тебя, у них загорались глаза. Вокруг тебя собирались толпы. А когда ты видел кого-то, с кем еще не поздоровался, то шел к нему, и он начинал чувствовать себя самым главным персонажем этой вечеринки. Я не знаю, тренировался ли ты специально так себя вести, но мне казалось, ты даже не знаешь, что у тебя есть такая сила. Сила давать людям почувствовать себя важными и желанными. Примерно на 57-й минуте нашего пребывания там ты заметила, что я сижу в углу и улыбаюсь тебе. Ты подошел ко мне, забыв обо всех, кто тебя окружал, и я внезапно ощутила себя в центре твоего внимания. Ты смотрел только на меня. И я знала, что важна тебе. Я была важной. Ты сел на стул рядом со мной, поцеловал меня в шею и прошептал на ухо: «Прости, что я бросил тебя одну». Но ты не бросал меня. Я все это время была с тобой. «Хочешь уйти?» — спросил ты. «Если тебе весело, то нет». «А тебе весело?» — спросил ты. Я пожала плечами. Я могла придумать множество других дел повеселее этой вечеринки. По твоей улыбке я поняла, что ты думаешь точно так же. «Хочешь поехать на озеро?» Я кивнула, потому что это три мои любимые вещи. Это озеро, твоя машина и ты. Ты стянул упаковку пива, мы ускользнули оттуда, и ты поехал на озеро. У нас было там любимое место, где мы иногда проводили вечер, в конце старой боковой дороги. Ты говорил, что знаешь о нем, потому что иногда ночевал там с друзьями в палатке. Это было недалеко от места, где я жила со своими соседками, так что иногда ты появлялся в моей квартире посреди ночи, и мы шли туда и занимались сексом на мостках или в воде, или в твоей машине. А иногда оставались там и встречали рассвет. В тот конкретный вечер у нас было пиво, которое ты взял с вечеринки, и какие-то остатки чипсов в пакетах, которые на прошлой неделе ты взял у своего приятеля. Мы включили музыку и валяли дурака, плескались в воде. Мы даже не занимались в тот вечер сексом. Иногда мы просто обнимались, и это ужасно нравилось мне в тебе, потому что я всегда ненавидела в отношениях именно то, что когда начинается секс, то все обнимашки сразу прекращаются. Но с тобой обнимашки были такими же прекрасными, как и секс. Ты целовал меня в воде так, словно это наш последний поцелуй. Я потом думала, не было ли у тебя своего рода предчувствия или страха, и поэтому ты целовал меня именно так. А может, мне просто так запомнилось, потому что это и был наш последний поцелуй. Мы вылезли из воды и лежали голыми на мостках в лунном свете, а мир кружился у нас над головой. «Хочу котлету», — с сказал ты. Я засмеялась такому неожиданному желанию. «Котлету?» Ты усмехнулся и сказал. «Ну да, разве это не здорово? Котлету с картофельным пюре». Ты сел на досках и протянул мне мою сухую майку. «Поехали поужинаем». Ты выпил больше, чем я, и попросил меня сесть за руль. Мы обычно не ездили на машине пьяными, но, думаю, в ту ночь мы казались себе неуязвимыми. Мы были молоды и влюблены, и, конечно же, никто не может умереть, когда он так счастлив. Но мы выпили пиво, так что наши решения в тот вечер были немного неадекватными. И как бы там ни было, ты попросил меня сесть за руль. И как бы там ни было, я не сказала тебе, что так делать нельзя. Я села в эту машину, хотя знала, что едва не упала, поскользнувшись на гравии, когда открывала ее. Но я села за руль. Хотя мне пришлось моргать изо всех сил, чтобы убедиться, что я включила нужную передачу, а не задний ход. И я все же повезла нас от озера, хотя была слишком пьяной, чтобы вспомнить, как же выключить или хотя бы приглушить музыку. И она орала так громко, что у меня болели уши. Мы даже не успели особо далеко отъехать, когда все это случилось. Ты знал дорогу лучше меня. Там был гравий, а я ехала слишком быстро, и я не знала, что этот поворот такой резкий. Ты сказал «притормози», но сказал очень громко, почти крикнул. Я напугалась и ударила по тормозам. Теперь я знаю, что резкое торможение на гравийной дороге может привести к полной потере контроля над управлением, особенно если ты пьян. Я вывернула руль направо, но машину продолжала нести влево, как будто она скользила по льду. Очень многим в авариях везет, и они не помнят никаких подробностей. Они могут вспомнить то, что случилось прямо перед аварией и после нее. Но со временем я сумела вспомнить каждую секунду той ночи. Они все вернулись ко мне, хотела я этого или нет. Верх твоего кабриолета был опущен, и когда машина слетела в кювет и ее завертела, все, что, как я могла вспомнить, я почувствовала, это необходимость как-то защитить лица, потому что осколки лобового стекла могут нас поранить. В тот момент это был мой самый большой страх — осколок стекла. У меня перед глазами вовсе не закружилась вся моя жизнь. И даже твоя жизнь тоже не закружилась. В тот момент я беспокоилась только о том, что случится с лобовым стеклом, потому что, конечно же, никто не может умереть, когда он так счастлив. Я почувствовала, что мир вокруг меня завертелся, а потом ощутила гравий у себя под щекой. Музыка продолжала орать. Двигатель продолжал работать. Воздух застрял у меня в горле, и я не могла даже закричать, но и не думала, что мне надо это делать. Я все думала про твою машину и про то, как ты, наверное, рассердишься на меня. Помню, что я шептала «Прости, пожалуйста». Как будто твоей самой большой неприятностью было то, что нам придется вызывать тягач. Все случилось очень быстро. Но я в тот момент не нервничала. Думала, что и ты тоже. Я ждала, что ты спросишь, все ли со мной в порядке, но мы лежали в перевернувшемся кабриолете, и все, что я выпила той ночью, взболталось у меня в животе, и я ощущала давление гравитации так сильно, как никогда в жизни. Мне казалось, меня сейчас вырвет, и мне надо было выпрямиться, так что я пыталась отстегнуть ремень, и когда я, наконец, отщелкнула его, то помню, что упала. Всего, может, сантиметров на 5, но это вышло неожиданно, я вскрикнула. А ты все еще не спросил, в порядке ли я. Вокруг было темно, и я поняла, что, может быть, мы попали в ловушку, и я протянула руку и коснулась твоей руки, чтобы следовать за тобой. Я знала, что ты найдешь выход. В этом я полностью полагалась на тебя. Я полагалась на тебя во всем и оставалась спокойной только потому, что ты рядом. Я даже больше не переживала из-за твоей машины, потому что знала, ты будешь волноваться за меня больше, чем за машину. И ведь не то, чтобы я превышала скорость или как-то неосторожно вела. Я просто выпила немного лишнего и была слегка пьяной. Хотя, конечно, очень глупо считать, что немного лишнего — это не слишком. Мы перевернулись только потому, что попали в глубокий кювет. Но поскольку верх машины был опущен, я думала, что наверняка урон окажется не слишком большим. Ну, может, неделя-другая в ремонте, и машина, которую я так любила, машина, которая была нашим домом, снова будет в порядке. Как и ты, как и я. «Скотти!» Позвав тебя, я потрясла тебя за руку. Я хотела, чтобы ты понял, что я в порядке. Я думала, может, ты в шоке, и потому ведешь себя так тихо. Когда ты не пошевелился, я поняла, что твоя рука просто прижата к дороге, которая каким-то образом превратилась в наш потолок, и подумала, что ты без сознания. Но когда я вытянула свою руку обратно, чтобы попробовать понять, как выбираться отсюда, она была покрыта кровью. Той кровью, которая должна была течь в твоих венах. Я не могла осознать это. Я не могла вообразить, что глупая авария на обочине проселочной дороги, где нас выкинуло в кювет, могла реально повредить нам. но это была твоя кровь. Я тут же перебралась поближе к тебе, но поскольку ты был вверх ногами и все еще пристегнут, я не смогла подтянуть тебя к себе. Я пыталась, но ты не поддавался. Я повернула к себе твое лицо, но ты, казалось, спал. Губы были слегка приоткрыты, а глаза закрыты. И ты выглядел точно так же, как когда я проводила у тебя ночь и просыпалась, а ты продолжал спать рядом со мной. Я пыталась тащить тебя, но ты не поддавался, потому что машина лежала сверху. Твое плечо и рука были зажаты, и я не могла вытащить тебя настолько, чтобы отстегнуть ремень. Даже при том, что было темно, я поняла, что лунный свет отражается от крови так же, как отражался бы в океане. Твоя кровь была повсюду. А то, что машина перевернулась, создавало еще большую неразбериху. Где твои карманы? Твой телефон. Мне нужен был телефон, и я возилась и шарила везде. И эти поиски казались мне целой вечностью, но под руки попадались только стекло и камни. Все это время я продолжала бормотать твое имя сквозь стучащие зубы. Скотти, Скотти, Скотти, Скотти. Это была молитва, хотя я и не умела молиться. Меня никто этому не учил. Я просто вспомнила молитву, которую вы возносили за семейным ужином у твоих родителей, и те молитвы, которые я слышала в доме Моны, своей приемной матери. Но все, что я слышала, было благословение пищи, а я хотела, чтобы ты очнулся, так что просто повторяла твое имя снова и снова, надеясь, что Бог услышит меня, хотя не была уверена, что могу привлечь его внимание. Смахивала на то, что той ночью нас никто не заметит. То, что я испытывала в этот момент, невозможно описать. Можно думать, что знаешь, как поведешь себя в ужасной ситуации, но это совсем другое. Ты не можешь вообразить эту ужасную ситуацию. Возможно, именно поэтому в моменты полного ужаса мы настолько отключаемся от реальности, потому что это было именно то, что я ощущала. Отключенность. Какие-то части моего тела двигались совершенно без всякой связи с мозгом. Руки шарили вокруг в поисках чего-то, но при этом я даже не понимала, что именно ищу. Я начинала впадать в истерику, потому что с каждой секундой все больше и больше начинала понимать, насколько изменится моя грядущая жизнь. Как всего одна секунда может изменить тот курс, которому мы следовали, и все никогда не будет прежним. И все те части меня, которые рассыпались в этой катастрофе, никогда уже не соберутся вместе. Я выползла из машины через щель между землей и моей дверью, и едва я оказалась снаружи и встала на ноги, меня вырвало. Пары машин освещали ряд деревьев впереди, но от этого света не было никакого толку. Я подбежала к пассажирской стороне, чтобы вытащить тебя, но у меня не вышло. Твоя рука торчала из-под машины. Лунный свет блестел в луже твоей крови. Я схватила тебя за руку и сжала ее, но она была холодной. Я все еще бормотала твое имя. «Скотти, Скотти, нет, нет». Я подошла к лобовому стеклу и попыталась выбить его ногой, но хоть оно уже треснуло, я не смогла разбить его, чтобы залезть внутрь и вытащить тебя. Я встала на колени, прижалась лицом к стеклу и увидела, что же я сделала с тобой. Это было ужасное осознание. Неважно, насколько ты любишь кого-то, ты все равно можешь сделать с ним нечто неописуемое. По мне как будто пошла волна самой сильной, невыносимой боли, какую только можно вообразить. Я утонула в ней. Она началась в голове и прокатилась по всему телу до кончиков пальцев. Я скорчилась и застонала, и завыла. И когда снова вернулась к машине, чтобы снова коснуться твоей руки, там не было ничего. В запястье не было пульса. В ладони не слышалось сердцебиения. В пальцах не было тепла. Я закричала. Я так сильно кричала, что вообще перестала слышать другие звуки. Потом впала в панику. Это единственный способ описать то, что со мной произошло. Я не могла найти ни один из наших телефонов. Так что я просто побежала в сторону шоссе. Чем дальше я уходила, тем больше теряла ориентацию. Я не могла понять, было ли реальностью то, что произошло, или же то, что происходит сейчас. Я бежала по шоссе в одной туфле. Я видела сама себя, как будто была где-то впереди и бежала навстречу самой себе, и при этом будто в кошмаре, не двигаясь, оставалась на месте. Потом я долго не могла вспомнить не саму аварию, а вот этот момент. Ту часть ночи, которая утонула в выбросе адреналина и истерики, которые бурлили во мне. Я издавала звуки, на которые, казалось бы, не была способна. Я не могла дышать, потому что ты умер. А как же я могла дышать, если в тебе нет воздуха? Это было одно из худших пережитых мной ощущений, и я упала на колени и долго кричала в темноту. Я не знаю, сколько времени провела на обочине дороги. Мимо меня проезжали машины. Мои руки все еще были в твоей крови. Я была напугана, сердита и постоянно видела перед собой лицо твоей матери. Я убила тебя. И все теперь будут тосковать по тебе. А тебя не будет, чтобы показать всем, как они важны и ценны. И это я во всем виновата. Я просто хотела умереть. Мне было наплевать на все остальное. Я просто хотела умереть. Думаю, где-то около 11 вечера я выскочила на шоссе, и какой-то машине пришлось вильнуть в сторону, чтобы не задеть меня. Я пыталась сделать это трижды с тремя разными машинами. Но ни одна из них не задела меня, и все они только злились, что я бегаю в темноте по шоссе. Они гудели мне и орали на меня. Но никто не избавил меня от моего несчастья, и никто не помог мне. Я прошла уже, наверное, пару километров и не знала, как далеко я от дома, но подумала, что если попаду туда, то могу выйти со своего балкона на четвертом этаже, потому что это единственное, о чем я могла в тот момент думать. Я хотела быть с тобой, но у меня в голове ты больше не был зажат под машиной, попавшей в аварию. Ты был где-то еще, летал там вокруг в темноте, и я собиралась присоединиться к тебе, потому что иначе какой же смысл? Ты был моим единственным смыслом. И с каждой проходящей секундой я начала уменьшаться, пока не стала невидимой. И это последнее, что я помню. Дальше начинается долгая полоса «ничего» между тем, как я оставила тебя, и тем, что я поняла, что оставила тебя. Часы. Твоим родным сказали, что я вернулась домой и заснула. Но это было не совсем так. Я почти уверена, что потеряла сознание от шока, потому что когда следующим утром полиция начала стучать в мою спальню, и я открыла глаза, я лежала на полу. Я заметила там на полу небольшую лужицу крови возле моей головы. Должно быть, падая, я ушиблась. Но у меня не было времени разбираться в этом, потому что в мою комнату зашли полицейские, и один из них схватил меня за руку и поднял на ноги. И тогда я видела свою комнату в последний раз. Я помню, как моя соседка Клариса смотрела на меня в ужасе. Не потому, что она боялась за меня. Она боялась за себя. Как будто она все это время жила с убийцей и понятия об этом не имела. Ее приятель, чье имя мы никак не могли запомнить, то ли Джейсон, то ли Джексон, то ли Джастин, утешал ее, как будто я разрушила ей жизнь. Я едва не извинилась перед ней, но не могла собраться с мыслями и связать их с голосом. У меня были вопросы, я ничего не понимала, от слабости плохо себя чувствовала. Но самым сильным из всех чувств, переполнявших меня в тот момент, было осознание одиночества. Тогда я еще не знала, что это чувство станет постоянным, вечным. Когда меня посадили на заднее сиденье полицейской машины, я понимала, что моя жизнь достигла своего пика, когда я была с тобой, и больше ничего из того, что произойдет потом, значения не имеет. Было до тебя и было с тобой. Почему-то я не могла подумать о том, что будет после тебя. Но оно было, и я оказалась в нем, и буду теперь в нем всегда. Письмо не кончилось, но у меня пересохло в горле, и нервы были на взводе, и я боялась, что же теперь Леджер думает обо мне. Он так сжимал руль, что костяшки пальцев совсем побелели. Я взяла бутылку с водой и сделала большой глоток. Леджер уже проехал всю дорогу, ведущую к дому, и, остановившись возле него, остановил машину и оперся локтем о свою дверь. Не глядя на меня, он проговорил. «Дальше». У меня начали дрожать руки. Я не знала, смогу ли продолжать чтение, не заплакав, но, думаю, ему было все равно, даже если бы я читала сквозь слезы. Я сделала еще глоток и начала читать следующую часть. «Дорогой Скотти, в комнате для допросов все это выглядело вот так. Они. Сколько вы выпили? Я. Молчание. Они. Кто отвез вас домой после аварии? Я. Молчание. Они. Принимали ли вы какие-нибудь запрещенные вещества? Я. Молчание. Они. Обратились ли вы за помощью? Я. Молчание. Они. Вы знали, что он был еще жив, когда вы покинули место аварии? Я. Молчание. Они. Вы знали, что когда мы нашли его полтора часа назад, он был еще жив? Я. Крики. Долгие, громкие крики. Я кричала до тех пор, пока они не вернули меня в камеру и не сказали, что вернутся за мной, когда я успокоюсь. Когда я успокоюсь. Но я не успокоилась, Скотти. Я думаю, я тот день немного повредилась в рассудке. За следующие 24 часа они еще дважды водили меня в комнату для допросов. Я не спала, я была совершенно убита. Я не могла ни есть, ни пить. Я просто хотела умереть. А потом, когда они сказали мне, что если бы я вызвала помощь, ты бы выжил, я умерла. Кажется, это был понедельник. Через 2 дня после аварии. Иногда мне хочется купить себе могильный камень и написать на нем эту дату, хотя я до сих пор притворяюсь живой. Там будет написано Кенна Николь Роуэн, умершая через 2 дня после кончины ее любимого Скотти. Я даже не пыталась позвонить матери. Я была слишком подавлена, чтобы вообще кому-то звонить. Как я могла рассказать своим друзьям о том, что я наделала? Мне было тяжело и стыдно, и в результате никто из той моей жизни, жизни до встречи с тобой, не узнал, что я сделала. Тебя больше не было. Твоя семья ненавидела меня. И поэтому ко мне никто не приходил. Мне назначили адвоката, но у меня не было никого, чтобы внести залог. Даже если бы я могла внести залог, мне все равно некуда было бы идти. Там, в тюремной камере, мне было спокойнее, так что я не возражала. Если я не могу оказаться с тобой в твоей машине, то единственным местом, где мне хочется быть, стала эта одиночная камера, где я могу отказываться от еды, которую мне приносили. И, может быть, когда-нибудь мое сердце перестанет биться так же, как перестало твое, как я думала той ночью. Но, как выяснилось, твое сердце продолжало биться. Умерла только твоя рука. Я могу обдумывать эти трагические детали. Думать, как она была покалечена и изуродована во время аварии, так что кровообращение в ней нарушилось. Именно поэтому я, потрогав тебя, решила, что ты умер, но, несмотря на все это, ты все же как-то пришел в себя, выбрался из машины и попытался найти помощь, которую я так к тебе и не привела. Если бы только я осталась с тобой дольше или старалась бы лучше, если бы я не впала в панику, не побежала, не позволила бы адреналину захлестнуть меня настолько, что я вышла за пределы реальности. Если бы я смогла быть спокойной, как ты всегда, ты все еще был бы жив. Мы бы, наверное, вместе растили бы нашу дочь, о зачатии которой ты даже не узнал. У нас, возможно, было бы уже 2 детей или даже 3, и я, наверное, стала бы учительницей или медсестрой или писателем или еще кем-нибудь, кем ты без сомнения дал бы мне уверенность в том, что я могу стать. Боже, как мне тебя не хватает. Я так скучаю по тебе. Пусть даже этого никогда не заметно в моих глазах настолько, чтобы кто-то это увидел. Иногда мне кажется, что мое душевное состояние сыграло на руку моему приговору. Я была совершенно пустой изнутри. Я уверена, эта пустота отражалась в моих глазах все то время, что я должна была общаться с кем-то. Меня вообще не волновало первое судебное заседание через 2 недели после твоей смерти. Адвокат говорил мне, что мы будем бороться, что мне надо только признать себя невиновной, и он докажет, что я в ту ночь была не в себе, мои действия не были предумышленными, и что я очень-очень-очень-очень-очень сожалею. Но мне было плевать на слова адвоката. Я хотела оказаться в тюрьме. Я не хотела возвращаться в мир, где мне снова придется видеть машины, дороги с гравием, слышать музыку по радио и думать обо всем том, что мне придется делать без тебя. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что была в состоянии глубокой и опасной депрессии, но не думаю, что тогда кто-то заметил это. Ну или всем было наплевать. Все были в команде Скотти, как будто мы с тобой вообще не были одной командой. Всем хотелось справедливости, и, к сожалению, справедливости и сострадания не могли поместиться в одном зале заседаний суда. Но самое забавное, что и я была на их стороне. Я хотела справедливости для них. Я сострадала им, твоей матери, твоему отцу, всем людям в твоей жизни, которые пришли в этот тесный зал. Я признала свою вину к возмущению адвоката. Должна была. Когда они начали говорить о том, что тебе пришлось вынести после того, как я убежала, я поняла, что скорее умру, чем вынесу все заседания, слушая эти подробности. Это было невыносимо. Как будто я заново проживала какой-то фильм ужасов, а не собственную жизнь. Скотти, прости меня. Я просидела там все время, повторяя эту фразу на разные лады у себя в голове снова и снова. Прости меня, Скотти. Прости меня, Скотти. Прости меня, Скотти. Для вынесения приговора назначили новое заседание. И где-то между этими 2 датами я вдруг заметила, что у меня какое-то время нет месячных. Я решила, что у меня сбился цикл, так что не стала никому об этом говорить. Если бы я раньше поняла, что во мне растет частичка тебя, я уверена, что я нашла бы в себе силы выйти на суд и бороться за себя. Бороться за нашу дочь. Когда пришел день вынесения приговора, я изо всех сил старалась не слушать, как твоя мама читала заявление пострадавшего, но каждое ее слово до сих пор отпечатано у меня на костях. Я все время думала о том, что ты сказал мне, пока нес меня на спине вверх по лестнице той ночью у нее дома. Про то, как они хотели много детей, но ты стал их единственным чудо-сыном. Это все, о чем я тогда могла думать. Я убила их чудо-сына, и теперь у них нет больше детей. И это моя, только моя вина. Я должна была выступить с последним словом, но я была слишком слаба и слишком несчастна. Так что, когда пришло время вставать и говорить, я не смогла. Физически, душевно, эмоционально. Я словно прилипла к стулу, хотя и пыталась встать. Адвокат схватил меня за руку, чтобы я не упала в обморок, и, кажется, он что-то зачитал вслух вместо меня, но я не знаю, я не уверена. Я до сих пор не помню точно, что происходило тогда в том зале заседаний, потому что тот день так походил на ту ночь. Кошмар, который я каким-то образом наблюдала на расстоянии. У меня было туннельное зрение. Я знала, что вокруг меня люди, и знала, что судья произносит речь, но мой мозг был настолько истощен, что я не могла воспринять ни одного слова. Даже когда судья огласил приговор, я никак не реагировала, потому что не могла понять его. Только уже потом, когда мне поставили капельницу от обезвоживания, я обнаружила, что меня приговорили к 7 годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения. Я помню, что подумала. 7 лет? Это какая-то ерунда. Это же недостаточно долго. Я старалась не думать, каково тебе было там, в той машине, когда я бросила тебя. Что ты должен был подумать обо мне? Подумал ли ты, что меня выбросило из машины? Искал ли ты меня? Или знал, что я бросила тебя там одного? Я знала, что время, которое ты провел там один в ночи, терзало нас всех, потому что мы никогда не узнаем, через что тебе пришлось пройти, о чем ты думал, кого звал к себе, какими были твои последние минуты. Я не могу представить себе ничего более тяжелого, чем то, с чем должны теперь жить твои родители до конца своей жизни. Иногда я думаю, что, может быть, Дем потому и появилась на свет. Может, Дем — это твой способ сделать так, чтобы твоим родителям стало легче. Но если так рассуждать, это значит, что отсутствие Дем в моей жизни значит, что ты хотел наказать меня. Это ничего. Я это заслужила. Я собираюсь бороться с этим, но знаю, что заслужила это. Каждое утро я просыпаюсь и молча прошу прощения. У тебя, у твоих родителей, у Дем. А в течение дня я молча благодарю твоих родителей за то, что они растят нашу дочь, раз мы не можем. А каждую ночь перед сном я снова прошу прощения. Простите меня. Спасибо. Мне очень жаль. И это мой день. Каждый день. Снова и снова. Простите меня. Спасибо. Мне очень жаль. Учитывая, как ты умер, мой приговор несправедлив. Справедливостью стала бы вечность. Но я только надеюсь, что твои близкие знают, что мои действия в ту ночь не были эгоизмом. Ужас, шок, потеря ориентации, страх и мука увели меня в ту ночь от тебя. Но это никогда не было эгоизмом. Я неплохой человек. И знаю, что где бы ты ни был, ты знаешь об этом. И знаю, что ты простишь меня, потому что ты тот, кто ты есть. Я только надеюсь, что однажды наша дочь тоже меня простит. И твои родители тоже. И тогда, может быть, каким-то чудом я тоже смогу начать прощать себя. А до тех пор я люблю тебя. И скучаю. Прости меня. Спасибо. Прости меня. Спасибо. Прости меня. И так без конца.